27. «Ты расстроилась из-за фильма?» — вырвалось у меня, когда мы выходили из кино. «Прости». Она взглянула на меня так, будто ее поразило, что я вообще это заметил. Мы вышли из синеватого, подсвеченного мечтами мира. В первый в этом году снег, 10 сантиметров нападало. «Ты бы сказала, могли бы уйти». В ответ она только головой покачала, как-то ошеломленно даже. Снег вихрится волшебством, чистейшим отражением севера, чистейшим севером из фильма. «Да нет», — неохотно ответила она. «Ну, то есть он мне не то чтобы не понравился». Мы вязнем в снегу, обувь у обоих не по погоде. Громкий хруст шагов. Я внимательно жду, что она скажет дальше. Готовлюсь подхватить ее под локоть, если поскользнется. Она только и сказала. «Боже, такси поймать сейчас, наверное, без шансов». Мысли так и заметались в голове. «А как же ужин? Что делать? Она хочет домой поехать? Ах, черт. Да тут идти недалеко». «Да, знаю, но... Ой, вон машина!» — вскрикнула она, и сердце у меня так и ухнуло. Но, слава богу, такси кто-то перехватил. «Эй», — сказал я, — «мы дошли почти что до Бетфорд-стрит. Огни, кафе. Давай, может, здесь попробуем?» «Поймать такси?» «Нет, сесть поужинать». «Она есть хочет? Господи, прошу тебя, пусть она проголодается». «Ну или хотя бы выпить».